Глава 29. Женя, нет ничего плохого в том, если ты будешь выглядеть опрятно. Мы целый день потратили на магазины. Август решил, что раз уж мы теперь официально живем вместе, пора заполнить мой шкаф одеждой. Ему, видите ли, надоело, что я хожу в одном и том же, а я, признаюсь, согласился на данную авантюру только для того, чтобы убить время. Как бы мой бог ни старался, но предыдущую ночь мне так и не удалось выспаться. Сон не шел ни после спорта, ни после августа. В конце концов, я оставил его в спальне одного, как только почувствовал, что Доля отключился, и отправился на прогулку по лофту. И в этом мероприятии я был не один. Гёма с удовольствием полуночничал вместе со мной. Я не знал, чем себя занять. Книги читать не получалось, мысли о родителях и их визите выбивали из головы все. Мне требовалось какое-то занятие, механическая, бездумная работа. В результате мы вместе со щенком принялись готовить. Кажется, я израсходовал все продукты, что нашел на кухне. Я запекал, жарил, варил, тушил и даже 3 вида домашнего мороженого сделал. Рухнул на диван только к утру. Там же, в обнимку со своим маленьким задумчивым другом, и отключился. Я наконец-то заслужил отдых, так, видимо, решила моя голова. А за большое усердие она подарила мне прекрасный сон. Это были воспоминания. Это был август. Зачем-то вспомнился дурацкий момент из разговора с Аникой, состоявшийся в отеле, и мои первые впечатления от попытки общения с девушкой. То, насколько она не вызвала во мне никаких чувств, хоть моя невеста является настоящей красавицей. А на смену ее прикосновением пришло воспоминание, одна картинка. Мы с моим богом сидим в зале на лекции, и я обнаруживаю свой потерянный браслет на его запястье. Сколько эмоций, сколько жара в моем теле. И никаких прикосновений, никаких слов. Один незначительный, но очень уверенный поступок с его стороны. Зацепившись во сне за этот сладкий момент, мое сознание напомнило и то, как произошло наше примирение там, в Бельгии. Как я сам пришел к нему и застал моего бога только что вышедшим из душа. Как натолкнулся на эту самую осторожность в обращении с собой. А ведь я тогда не знал, что эта поездка не была побегом. Эта поездка была задумана удержать меня возле него. Когда мы только летели туда, Август подсел к нам за стол и очень осторожно, очень напряженно осмелился побыть рядом. Теперь я это знаю. Только теперь понимаю. Я думал, он смеялся надо мной, а он искал в моих глазах надежду на то, что наши отношения не потеряны, что есть еще хотя бы тонкая нить, потянув за которую все еще можно вернуть. Это только идиот, придурок. Я думал, что он бросил меня. А на самом деле он бросил все ради меня. Я проснулся не утром, а днем, ближе к обеду. Я спал на диване, и какой-то добрый фей укрыл меня пледом. Сам фей устроился работать в кабинете, чтобы не будить меня своими телефонными переговорами и стуком пальцев по клавиатуре. «Если твои родители не съедят все это», — усмехнулся мой босс при появлении в дверном проеме заспанного меня, «то придется вызывать на помощь всю аналитическую группу». «Не надо. Там невкусно, наверное». «Не тешь себя иллюзиями», — рассмеялся Август. «Очень вкусно. Я попробовал. Не раз. И если так продолжится, я растолстею и перестану тебе нравиться». Я посмотрел на него с подозрением. Август ждал моего ответа, и, похоже, его он волновал несколько больше, чем я думал. «Глупости», — проворчал я, поскольку все еще не отошел ото сна и развернулся, чтобы покинуть его кабинет и не мешать боссу работать. Но уже через мгновение он налетел на меня сзади и, горячо обняв, прижал к стене. «Женька», — хрипло прорычал мой бог, — «скажи, скажи, что никогда не уйдешь от меня». Его пылающий лоб уткнулся в мой затылок, при этом воздух из легких моего бога попал на мою кожу, заставив от смущения тысячи маленьких мурашек начать спасаться бегством. «Я не уйду», – прошептал, безнадежно повесив голову. И в этот момент это был ответ скорее самому себе, а не ему. «Женька», – его голос стал еще более глубоким, еще более больным. «Женька, если тебе плохо, готовь, хочешь, весь дом переделай, тормоши, зови меня, мы вместе всегда найдем выход, только никогда, слышишь, никогда не сбегай от меня». «Не буду», — я сказал, но он меня не услышал. И тогда я развернулся к нему лицом и заглянул в эти настрадавшиеся из-за придурка меня глаза и повторил то, что только что сказал. «Август, я не уйду, Прости, я был настоящим идиотом. А потом этот хитрый, этот вдруг успокоившийся бог утащил меня в спальню. Вот так. Теперь же он выполняет свою миссию – забить дом моими вещами, как будто это заставит меня еще больше почувствовать себя дома. Но он не понимает одного. Меньше всего на свете меня интересует материальное. Этого в моей жизни было сколько угодно. У меня только не было человека, который бы любил меня и которого бы любил я сам. И теперь он есть. Сидит в кресле напротив меня и руководит продавцами, чтобы еще они могли наподбирать для меня. Он купил мне все, даже несколько лыжных костюмов. Гидрокостюм, от лыж мне удалось откреститься, хотя на велосипед он меня уговорил. «Поддержишь нас с Гемой, когда погода будет хорошая», — весело улыбнулся он, уже привычно потрепав большой ладонью меня по голове. И вдруг, совершенно никого не стесняясь, он наклонился ко мне и прошептал на ухо. «Однако, мне больше нравится тебя спасать из воды. Нравится, когда ты доверяешься моим рукам. Нравится», — еще больше понизил он голос, «когда ты, обнаженный, прикасаешься к моему телу». Я отскочил от него, словно ошпаренный. Что это за приставания такие на людях? Еще немного, и он совсем разболтается. Август, неугомонный, сумасшедший в своих чувствах, ненормальный псих. Но пришел тот самый недолгожданный вечер. Я не послушал Августа и остался в своих привычных джинсах и майке. Он тоже меня не поддержал и предпочел более свойственный ему стиль – брюки и рубашку, то, что так люблю в нем я. Отбросив галстук на кровать, он хитро посмотрел на меня и провел пальцем по краям расстегнутого ворота рубашки. «Тебе, насколько я помню, именно так нравится?» Мне не понадобилось отвечать. Он все понял по моему взгляду. И я не собирался скрывать свои чувства к этому человеку. «Поцелуешь?» — спросил мой ненасытный бог. «На удачу». Не отказался, а подошел к нему и положил руки на его мощный торс, почувствовав при этом под своими ладонями приятную ткань его идеальной рубашки, и поцеловал. Мягко, чувственно, ровно в ту самую вену, что сейчас пульсировала на его могучей шее, и услышал его сексуальный глубокий стон. Не удержался и продлил его удовольствие, коснувшись этой божественной кожи своим влажным языком. «Женька, не увлекайся». На этот раз сглотнул он сам, потому что я только что довел его до предела. «Или мы отменим этот вечер?» «Может быть», — прошептал в тон ему. «Я этого и добиваюсь». «Нет». «Нет». Он решительно, но не без борьбы с самим собой, отстранил меня от себя. «Нет, эта встреча произойдет. Я хочу, чтобы ты навсегда остался со мной, а не только на один вечер». Его рот говорил одно, но глаза рассказывали о совсем ином. «Все, идем. Мы еще вино должны выбрать». Пришлось подчиниться. Мы вернулись в гостиную, где в результате моих ночных стараний был накрыт стол. Накрыт до краев. Мы с трудом пристроили бокалы. «Нет, тебе все-таки надо было разбудить меня», — рассмеялся Август. «Я бы быстро нашел, чем тебя занять. Но все равно получилось очень вкусно. Твоим родителям должно понравиться». Я очень хотел надеяться на это. Однако, зная моего отца и видя сейчас перед собой его выражение лица, понятно, что еда – это меньшее, что его интересует в данную секунду.